Если долгое время, Богу внимая, будем тщательно пищи с острастной части души, то уже небываем уклоняемы с правого пути прирожениями помыслов, но точнее, понимая причины он их, оттекая их, делаемся предусмотрительными. Так что сбывается с нами пророческое слово: «Воззре око мое на враги мое, и восстающее на мя лукавнущее услышит ухо мое». Когда видишь, что ум твой благочестно и праведно вращается в помышлениях мирских, то ведай, что и тело твое пребывает чисто и безгрешно. Когда же видишь ум, мысленно занимающийся грехами, и не пресекаешь сего, то знай, что и тело твое не замедлит впасть в них же. Как для тела миром служат вещи, так для ума миром служат помышления. Как тело любодействует с телом женщины, так и ум любодействует с помышлениями о женах воображением своего тела. Ибо он зрит мысленно образ своего тела, совокупляющимся с образом женщины. Равно в мыслях отмщает он образом своего тела образу обидевшего. То же бывает и с другими грехами. Ибо что тело в мире вещей делом производит, то производит и ум мысленно в мире мыслей. Не должно ли ужаснуться, вострепетать и прийти в иступление умом, что когда Бог Отец, не судя никому, сам весь суд даде Сынове, Сын же вопиет: «Не судите, да не судимы будете, не осуждайте, да не осуждены будете», подобно и апостол: «Прежде времени ничто же судите, донде же приидет Господь», еще: «Им же судом судишь и друга себе осуждаюши». Когда говорю «так есть», люди, оставя плакаться о своих грехах, взяли суд из рук Сына и сами, как бы безгрешные, судят и осуждают друг друга. Небо ужасается сему, и земля трепещет, а они не стыдятся бесчувственные. Кто любопытствует о чужих грехах или по подозрению судит брата, тот не приложил еще начало покаяния и не принимал заботы узнать собственные грехи, поистине тягчайшие многопудовой свинцовой тяжести, и не знает, отчего человек бывает тяжкосердым, любящим суету и ищущим лжи. И потому, как безумный, бродящий во тьме, оставя свои грехи, мечтает о чужих истинных или мнимых по одному подозрению. Самолюбие, как неоднократно говорилось, состоит причиной всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помыслы вожделевательной части души — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие. Потом от чревоугодия рождается помысл блудный, от сребролюбия — любостяжательный, от тщеславия — гордостный. Прочие же все следуют за каждым из сих трех, как-то помысел гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочее. Сии страсти связуют ум предметами вещественными и клонят его к земле, налегая на него подобно тягчайшему камню, тогда как он по природе легче и тоньше огня. Начало всех страстей есть самолюбие, а конец — гордость. Самолюбие есть безрассудное любление тела, отсекший его — отсек и все страсти, кои из него. Как родители плотские пристрастны бывают к тем, кои родились от них, так и ум, естественно, привержен к своим мыслям, и как наиболее пристрастным из родителей свои дети кажутся более всех скромными и благообразными, хотя бы они по всему более всех посмеяния были достойны, так неразумному уму свои мысли кажутся более всех разумными, хотя бы более всех были нелепы. Мудрому же не кажутся такими свои мысли. Но когда даже удостоверение имеет он, что они истинны и добры, и тогда тем более не доверяет своему суду, и других мудрых поставляет судьями своих мыслей и рассуждений, до него чет течет или тек, и от них приемлет утверждение. Когда победишь какую-либо из бесчестнейших страстей, например, пресыщение или блуд, или гнев, или любостяжание, тотчас нападет на тебя тщеславный помысел, а когда его победишь, тогда переймет тебя помысел гордостный. Все бесчестные страсти, владея душою, изгоняют из нее помысел тщеславия. А быв побеждены, отверзают оному вход в нее. Тщеславие рождает гордость, иногда быв изгоняема, а иногда оставаясь. Но быв изгоняема, она приводит самомнение, а оставаясь — надменность. Тщеславие истребляется скрытым действованием, а гордость — приписыванием Богу исправно делаемых дел. Сподобившийся познание Бога и подлинно вкусивший сладости онога презирает все удовольствия, рождающиеся от вожделительной силы. Водящийся земными пожеланиями, желает ли яств или удовлетворения подчревных движений, или славы человеческой, или богатства, или чего другого за сим последующего. И если ум не найдет ничего лучшего сих вещей, на чтобы перенесть свое вожделение, то не решится до конца жизни презреть их. Лучше же и несравненно ведение Бога и вещей божественных. Презирающие удовольствия презирают их из страха или в надежде, или в силу познания их ничтожности, или же по любви к Богу. Познание божественных вещей без приверженности к ним не убеждает ума совершенно презреть вещественное, но бывает подобно простому помыслу о чувственной вещи. Потому много можно найти людей, имеющих много познаний, и в плотских страстях валяющихся подобно свиньям в тине. Ибо, очистившись несколько во время ревнования добре и получив в известной мере познание сем, потом же обленившись, они уподобились Саулу, который, удостоившись царского престола, но недостойно его начав жить, со страшным гневом был с него свержен. Как простой помысел о вещах человеческих заставляет ум презирать божественное, так и простое знание божественного не убеждает его совершенно презирать человеческое, потому что здесь истина пребывает еще в тенях и гаданиях, и потому имеет нужду в блаженной приверженности святой любви, связующей ум с духовными созерцаниями и убеждающей предпочитать вещественному невещественное, чувственному мысленное и божественное. Не всяк, отсекший страсти и помыслы, соделавший простыми, уже тем обратил их и на божественное. Но он может не быть приверженным ни к человеческому, ни к божественному, что случается с деятельными только людьми, не сподобившимися еще ведения, которые воздерживаются от страстей или по страху мук, или в надежде Царствия Небесного. Верую ходим, а не видением, и познание имеем еще как в зерцалах и гаданиях, а посему имеем нужду в долгом в нем упражнении, чтобы долговременным в нем поучением и прилежанием к нему приобрести неотторжимый навык к созерцаниям непресекаемым. Если отекши на время причины страстей займемся мы духовными созерцаниями, но не всегда будем в них проводить время, имея это одно в себе дело, то легко опять обращаемся на плотские страсти, не получив от того другого плода, кроме простого знания с самомнением, коего конец есть самого познания мало-помалу помрачение и всеконечное ума к предметам вещественным уклонения. Страсть любви предосудительная занимает ум предметами вещественными, а страсть любви похвальная прилепляет его к божественному. Ибо ум обыкновенно на каких предметах замедляет вниманием, к тем и располагается, а каким располагается, к тем обращает и вожделение, и любовь, или к предметам божественным, ему свойственным, мысленным, или к вещам плотским и страстям. Бог создал невидимый мир и видимый, и душу, и тело также Он сотворил. И если мир видимый столь прекрасен, то каков же невидимый? Если же тот лучше этого, то сколь превыше их обоих, создавший их Бог? Если теперь Творец всех доброт лучше всего сотворенного, то по какой причине ум оставил лучшее всего и занимается всего худшим, то есть плотскими страстями? Не явно ли от того, что к этому привык от рождения, обращаясь с ним, а того, что лучше и выше всего, совсем еще не испытал? Таким образом, если долговременным воздержанием от чувственных удовольствий и поучением в божественном мало-помалу мы отторгнем его от такой привычки, то он, понемногу преуспевая всем, расположится к божественному и собственное свое познает достоинство, а, наконец, и всю приверженность свою перенесет к Богу. Бесстрастно говорящий о грехе брата говорит по двум причинам. Или чтобы его исправить, или чтобы принести пользу другому. Если же он говорит самому или ему, или другому без сих целей, то говорит, осуждая или оклеветывая брата, и таковой не избежит оставления от Бога, но непременно впадет или в то же, или в другое прегрешение, и, быв обличен и укорен другими, посрамится. Не одинаково должно судить о согрешающих тем же по действию грехом, но различно, судя по причине согрешения, ибо иное грешить по навыку, а иное по внезапному, неудержимому увлечению. В последнем случае человек ни прежде греха не имел мысли о нем, ни после греха не имеет влечения к нему, а напротив, весьма скорбит и мучится о случившемся. Совсем не то бывает с тем, кто грешит по навыку, ибо он и до греха не переставал грешить мысленно, и по совершении его в том же остается расположение. Кто творит добродетели из тщеславия, тот и познание ищет из тщеславия же. Но таковый ничего уже не делает и не говорит для назидания, но во всем ищет уловить славу от видящих дело его и слышащих слово его. Обличается же страсть сия тем, если когда некоторые из таковых станут хулить слова его и дела его, он крайне огорчается тем, не потому, что те не получили назидание, ибо сей цели он и не имел, но потому, что унижен и уничижен ими. Страсть сребролюбия обнаруживается тем, если кто принимает всегда с радостью, а подает с печалью. Таковый не может быть истинно экономным. Страждущий переносит страдания по следующим причинам. Или из любви к Богу, или в надежде на воздаяние, или из страха мучения, или из страха человеческого, или по природной сносливости, или для удовольствия впереди, или из корысти, или из тщеславия, или по необходимости. Иное избавиться от помыслов, а иное освободиться от страстей. Часто избавляются от помыслов, когда нет на глазах тех предметов, которым страсть кто имел, но страсти между тем скрываются в душе и при появлении предметов обличаются. И потому должны наблюдать за умом при тех вещах и узнавать, какой он имеет страсть. Искренний друг тот, кто во время искушения ближнего вместе с ним, без смятения и тревоги, переносит как собственные случающиеся с ним скорби, нужды, несчастья и беды. Не презирай совести всегда лучшее тебе советующей, ибо она предлагает тебе божеский и ангельский совет, освобождает тебя от тайных осквернений сердца и при исходе из мира дарует тебе дерзновение к Богу. Если хочешь быть мудр и вместе скромен, а не рабствовать страсти самомнения, то всегда ищи в вещах, что сокрыто от твоего разума. И найдя, что многое и различное неизвестно тебе, ты подивишься своему невежеству и смиришь свое мудрование. Опознав свое невежество, познаешь многие великие и дивные вещи. Мечтание же о своих знаниях не дает успевать в познаниях. Спастись искренно желает тот, кто не противится врачевательным лекарствам. Лекарства же сии, суть скорби и печали, разными несчастьями наводимые. Противящийся же бедам не знает ни того, какой торг идет у нас здесь, на земле, ни того, с какой прибылью, а тыдит он отзде. Тщеславие и сребролюбие — суть взаимные друг друга породительницы. Ибо иные богатеют из тщеславия, а иные обогатят тщеславятся. Но так в мире водится. Монах же более тщеславится, когда бывает нестяжателен. А имея сребро, прячет он и, стыдясь, что имеет вещь его званию неподобающую. Тщеславию монаха свойственно тщеславиться добродетелью и ее последствиями. Гордости же его свойственно гордиться успехами, уничижать других и приписывать то себе, а не Богу. Тщеславие же и гордости мирянина свойственно тщеславиться и гордиться красотою, богатством, силою и рассудительностью или житейским благоразумием. Успехи мирских людей — суть падения в монахах, а успехи монахов — суть падения в мирских людях. Успехи мирян состоят в богатстве, славе, силе, утехах, в благоплотии, многочадстве и тому подобных вещах, в которые, вступя, монах погибает. Успехи же монаха — суть нестяжания, бесславия, бессилия, воздержания, злострадания, лишения и сим подобные, чему невольно подвергшись, миролюбец почитает то великим несчастьем и часто близок бывает к опасности накинуть петлю на шею, а некоторые и делали так. Пища создана для двух причин — для питания и врачевания. Посему приемлющее онную не в том намерении и не так, как следует, употребляющее данное Богом на пользу, осуждается яко сластолюбцы. И в отношении ко всем вещам неправильное их употребление есть грех. Смиренномудрие рождается от чистой молитвы со слезами и болезнованием. Ибо она, призывая всегда на помощь Бога, не попускает безумно полагаться на свою силу и мудрость и превозноситься над другими. Две лютые болести горделивой страсти. Иное — сражаться с простым помыслом, чтобы он не возбудил страсти, иное — с помыслом страстным, чтобы не произошло соизволение нашего на грех. Оба же эти вида борьбы не дают замедлять в нас помыслом. Со злопамятством неразлучна печаль. Итак, когда ум с огорчением видит в себе, как в зеркале, лице оскорбившего брата, то очевидно, что он имеет пометозлобие. Путие злопомнящих в смерть, ибо иже пометозлобствует беззаконен. Если злопамятствуешь на кого, молись о нем, и молитвою, отделяя печаль от воспоминаний о зле, какое он причинил тебе, остановишь движение страсти. Став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно изгонишь страсть из души. Когда же другой злобится на тебя, будь к нему ласков, смирен, живи с ним добре и избавишь его от страсти. Печаль завидующего трудно остановить, ибо он почитает для себя несчастьем то, чему завидует в тебе. И не иначе можно успокоить его, разве скрывая то от него? И если же то для многих полезно, а ему печаль причиняет, то которую пренебречь сторону? Надо бы настать на стороне полезного для многих, но по возможности не пренебречь и о нем, и не давать себе увлекаться коварством страсти, подавая помощь не страсти, а страждущему от оны, но по смиренномудрию почитать его превосходящим тебя и давать ему предпочтение пред собою во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. А свою зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, кому завидуешь, и вместе с ним печалится о том, о чем он печалится, исполняя заповедь апостола: «Радуйтесь с радующимися и плакайте с плачущими». Ум наш находится посреди двух неких, из которых каждый внушает свойственное ему. Один — добродетель, а другой — порок, то есть между ангелом и демоном. Но ум имеет власть и силу последовать или противиться, кому хочет». Святые силы направляют нас к добру, а естественные семена добра и добрая воля помогают нам. Прирожением же демонов придают силы страсти и злая воля. Чистый ум иногда сам Бог учит, нисходя на него, иногда же внушают ему добрые святые силы, а иногда созерцаемое им естество вещей. Уму, сподобившемуся ведения, надлежит соблюдать мысли свои бесстрастными к вещам, созерцание непогрешительными, молитвенное состояние безмятежным. Но этого не может он всегда соблюдать проторжениями плотских движений, как дымом, омрачаясь по навету демонов. не на все то мы гневаемся, чем огорчаемся. Ибо опечаливающих случаев более, нежели прогневляющих. Например, что-то изломалось, что-то потерялось, такой-то умер. В таких случаях мы печалимся только, а в других и печалимся, и гневаемся, не в любомудром находясь настроении. Ум, приемля помышления о вещах, обыкновенно, соответственно каждому помышлению, вновь изменяет вид свой. Созерцая же онное духовно, различно преображается соответственно каждому созерцанию. Но, быв в Боге, бывает совершенно безобразен и безвиден, ибо созерцая единовидного, и сам единовиден, и весь свет-то виден делается. Совершенная душа есть та, в коей вожделительная сила вся совершенно устремилась к Богу. Совершенный ум есть тот, который истинную верою, недоведомо познав недоведомого, обозрел все вообще его творения и от Бога получил всеобъемлющее познание о его в них промысле и суде, сколько-то доступно человеком. Время делится на три части, и вера простирается на все три сии отдела, надежда на один, а любовь на два. Вера и надежда имеют предел. Любовь же, соединяясь с пребесконечным и всегда возрастая, пребывает в бесконечные веки. И потому-то больше всех любы.